Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению. Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимости, он очень послушен ему. Например, одна из заповедей зэков — «не залупайся», то есть никогда не спорь с начальством. По видимости, он очень боится его, гнет спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчет — избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает свое начальство — и лагерное, и производственное, но преткновенно, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь, после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же в полголоса смеются между собой. Было бы сказано, а забыть успеем. Зэки внутренне считают, что они превосходят свое начальство и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает. Но тут зэки в своем самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззрении. Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — это как хочу, так и кручу, или закон здесь я. Однако это дает нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нем нечто высшее, отчего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренне обожал своего начальника. А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами, читатель, соотечественников. Зэки не тянутся за похвалой, за почетными грамотами и красными досками, если они не связаны прямо с дополнительными пирожками. Все то, что на воле называется трудовой славой, для зэков, по их тупости, лишь пустой деревянный звон. Тем еще более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать. Вообще у зэков вся шкала ценностей перепрокинутая. Но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так. За крохотное зеркальце. Они отдают жирную свинью, за дешевые бусы — корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего, у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки нацело лишены патриотического чувства. Они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни «Будь проклята ты, Колыма! Придумали ж гады планету!» Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии побегами. Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая «пайка». Это кусок черного хлеба с подмесями, дурной выпечки, которой мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают ее почти до рук, трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идет махорка или самосад. Причем миновые соотношения дико произвольные. не считающиеся с количеством общественно полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой. Денежной системы на островах нет. На третьем месте идет баланда. Островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев. Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою. Эти бритые головы, шапки на шлепке, лохмотья связаны веревочками, лица злые, кривые. Откуда у них на баланде эти жилы и силы? И 25 парами ботинок, чуней и лаптей туп-туп-туп-туп, отдай пайку, начальничек. Посторонись, кто не нашей веры. В эту минуту на 25 лицах у самой уже добычи приоткрывается нам явственно национальный характер зэка. Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имен. Но это не порок нашего метода. Это отражение того стадного строя жизни, который ведет этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства. Они уверены, что их народ будет пополнен другим путем. На архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни, то ли наследие первобытного общества, то ли уже заря будущего, вероятно, будущего. Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница. Они не применяют снотворных, спят все ночи напролет, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются. Умеют заснуть на разводе, расставив ноги. И даже идя под конвоем в строю на работу, тоже умеют заснуть, но не все. Некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрее идет срок. И еще ночь для сна, а день для отдыха. Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа: ходя наемся, стоя высплюсь, где щель, там и постель. Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за законной, как они говорят, баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зэков — жизненного напора. И это не идет в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора. Напор этот и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью, едой, теплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок. Идут ли два зэка поднять бревно, оба они направляются к хлыстовому концу, так, чтобы камлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле. Напор для занятия более выгодного жизненного положение. В жестоких островных условиях, столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую «struggle for life», от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь, и в этом пробитии дороги себе за счет других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: совесть в личном деле осталась. При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом архипелага: лучше сучиться, чем мучиться. Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, изворотливостью в труднейших обстоятельствах. У русских передом кланяется, боком глядит, задом щупает. Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам. Для того, чтобы сохранить от гибели свое жалкое ублюдочное добро, какой-нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу. Однако в борьбе за важное место в островной иерархии изворотливость должна быть более высокая, тонкая, рассчитанная темниловка. Чтобы не отяжелять исследования, вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того понта, с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие-то глиняные конусы. «А это что у тебя?» «Конусы Зегера. А зачем?» «Определять температуру в печах». «А-а-а!» — с уважением протянет начальник и подумает. «Ну и хорошего ж я инженера поставил». А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины не только нестандартной, а неизвестно какой. Примелькиваются конусы. И у начальника мастерских новая игрушка на столе. Оптический прибор без единой линзы. Где ж на архипелаге линзы брать? И опять все удивляются. И постоянно должна быть голова зэка занята вот такими ложными боковыми ходами. Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять гибкость поведения. От грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз, и, казалось бы, совсем необязательному. Так почему-то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам и исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым мы видим только в музее Останкино, бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет. Эта же гибкость поведения отражается и известным правилам зэков «дают — бери, бьют — беги». Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся, как травка, от ветра и сапога. Сравни у русских. Лучше гнуться, чем переломиться. Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян. Скрытность — едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых стукачей. Малозначительное островное явление, касаться которого в нашем очерке мы считаем излишним. Скрывать ему надо удачи свои, чтоб их не перебили. Скрывать надо планы, расчеты, надежды. Готовится ли он к большому побегу? Или надумал, где собрать стружку для матраса? В зэковской жизни всегда так, что открыться значит потерять. Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так, даю в русском переводе. Откроешься, где спать тепло, где десятник не найдет. И все туда налезут, и десятник нанюхает. Откроешься, что письмо послал через вольного. На островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ею не пользоваться. И все этому вольному письма понесут, и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе коптер сорочку рваную сменить, молчи, пока не сменишь. А когда сменишь, опять же молчи. И его не подводи, и тебе еще пригодится. Сравни у русских. Нашел — молчи, потерял — молчи. Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит нас несколько в тупик. С годами зэк настолько привыкает все скрывать, что даже усилия над собой ему для этого не надо делать. У него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. Может быть, следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы. Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости. Он не доверяет всем вокруг. Поступок по виду бескорыстный вызывает в нем особенно сильное подозрение. Закон тайга — вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. На островах архипелага и действительно большие массивы тайги.